«Я бы очень хотел, мистер Скэндл, обсудить с вами то, что он здесь говорил. Его речи — сплошные загадки». Уильям Кангрив. «Любовь за любовь». Страйку с самого начала казалось, что «Симпсонс» на Стрэнде — странный выбор, но Джерри Уолдегрейв назначил встречу именно там, и любопытство Страйка возрастало по мере приближения к внушительному каменному фасаду с вращающимися деревянными дверями, медными табличками и висящим фонарем. Вход обрамляла изразцовая кайма с рисунком из шахматных фигур. Хотя это было старинное лондонское заведение, Страйк здесь еще не бывал. Он предполагал, что сюда влечет самостоятельных бизнесменов и заезжих гурманов. Однако, войдя в вестибюль, Страйк почувствовал себя как рыба в воде. «Симпсонс», элитный шахматный клуб XVIII века, заговорил с ним на полузабытом языке сословной иерархии, упорядоченности и приличий. В вестибюле царили темные, неброские клубные цвета, какие выбирают мужчины без оглядки на женщин. Высились толстые мраморные колонны. Солидные кожаные кресла ждали бражников денди, а за двустворчатой дверью, путь которой лежал мимо гардероба, виднелся обшитый темным деревом ресторанный зал. Эта обстановка чем-то напомнила Страйку сержантские клубы, куда он частенько заглядывал во время службы. Не хватало только полкового знамени и портрета королевы. Массивные стулья с деревянными спинками, белоснежные скатерти, серебряные блюда с гигантскими окороками. Заняв столик для двоих у стены, Страйк невольно подумал, как отнеслась бы Робин к такому кичливому оплоту традиций, с усмешкой или с раздражением. Прождав минут 10, он наконец увидел Уолдегрейва, который подслеповато оглядывал зал. Страйк поднял руку, и Уолдегрейв неверной походкой направился к нему. «Приветствую, приветствую, рад видеть». Его светло-каштановые волосы были всклокочены более обычного, а на лацкане мятого пиджака белела клякса зубной пасты. Через небольшой столик до Страйка долетал легкий алкогольный выхлоп. «Спасибо, что вы согласились на эту встречу», — сказал Страйк. «Совершенно не за что, хочу быть полезным. Надеюсь, у вас нет возражений против этого места. Я потому его выбрал», — говорил Уолдегрейв, «что тут мы не рискуем столкнуться ни с кем из моих знакомых. Много лет назад меня впервые привел сюда отец. По-моему, с той поры здесь ничего не изменилось». Круглыми глазами за стеклами очков в роговой оправе Уолдегрейв оглядел обильную лепнину над темными деревянными панелями. Ее неровный охристый цвет будто вобрал в себя многолетний табачный дым. «Коллеги, наверное, вас и в рабочее время допекают», — спросил Страйк. «К ним никаких претензий», — ответил Джерри Уолдегрейв, поправляя очки и жестом подзывая официанта. «Но атмосфера сейчас буквально отравлена. Бокал красного, пожалуйста», — обратился он к подошедшему молодому официанту. «Любого, какой есть». Но официант, на чьей куртке был вышит маленький шахматный конь, его не порадовал. «Я направлю к вам сомелье, сэр», — сказал он и отошел. «Видели часы над дверью?» — спросил Уолдегрейв и опять поправил сползающие очки. «Говорят, они остановились в 1984-м, когда сюда вошла первая женщина. Излюбленная шутка завсегдатаев. А на обложке меню написано «Карта блюд». Слово «меню» здесь не употребляют в пику французам. Мой отец был от этого в восторге. Я тогда как раз поступил в Оксфорд, и отец хотел отметить это именно здесь. Он признавал только британскую кухню». В речи Уолдегрейва сквозила нервозность. Впрочем, в присутствии Страйка люди редко сохраняли спокойствие. Сейчас был неподходящий момент, чтобы допытываться, помогал ли Уолдегрейв Куайну придумать сценарий убийства. «А что вы изучали в Оксфорде?» «Английскую филологию», — вздохнул Уолдегрейв. «Отец кое-как смирился. Он хотел, чтобы я пошел в медицину». Пальцы Уолдегрейва забегали по скатерти в режиме арпеджио. «В издательстве напряженная обстановка?» — спросил Страйк. «Не то слово», — Уолдегрейв огляделся в поисках сомелье. «Когда стало известно, как погиб Куайн, люди буквально с ума посходили. Как идиоты, бешено стирают свои электронные сообщения, делают вид, что не имеют представления об этой книге, не знают, чем она заканчивается. Никто уже не смеется». «А до этого смеялись?» — спросил Страйк. «Пожалуй, да, смеялись, пока считали, что Оуэн просто ушел в бега. Людей хлебом не корми, дай поиздеваться над влиятельными лицами. А этих двоих, Фэнкарта и Чарда, вообще недолюбливают». Подошедший сомелье вручил Уолдегрейву карту вин. «Закажу сразу бутылку, хорошо?» — сказал Волдегрейв, изучая ассортимент спиртного. «Я правильно понимаю, это с вас?» «Угу», — с легким содроганием ответил Страйк. Джерри заказал бутылку «Шато Лизангар», стоившую, как и опасался Страйк, 50 фунтов. Между тем в винной карте значились напитки и по 200. «Итак», — с уходом сомелье редактор внезапно приободрился. «Какие-нибудь догадки есть? Вы установили, кто это сделал?» «Пока нет», — ответил Страйк. Воцарилось неуютное молчание. Волдегрейв смутился и опять поправил очки на потном носу. «Извините за любопытство», — пробормотал он. «Даже стыдно, защитная реакция. Это убийство просто не укладывается в голове». «У меня тоже», — поддакнул ему Страйк. В порыве доверительности Волдегрейв признался. «Меня не покидает безумная мысль, что Оуэн сотворил это сам. Устроил спектакль». «Неужели?» Страйк неотрывно наблюдал за Волдегрейвом. «Я знаю, такое невозможно. Умом я понимаю». Пальцы редактора бегло играли гамму. «Но в этом есть какая-то театральщина. В том, как он был убит. Какой-то гротеск. И, страшно сказать, лучшая реклама, какую только можно придумать для книги. Господи, до чего же Оуэн обожал рекламу? Бедняга Оуэн. Как-то раз он мне поведал... Я не шучу, он на полном серьезе рассказал, что в постели просит любовницу взять у него интервью. Объяснил, что это прочищает мысли. Я его спрашиваю, а что у вас вместо микрофона? Подразнить хотел, понимаете? И как вы думаете, что он ответил, этот дурило? Обычно шариковая ручка, или что под руку попадется. У Джерри вырвался хохоток, подозрительно смахивающий на рыдание. Обормот несчастный, выдавил он. Бедолага. Проиграл по всем статьям. Зато Элизабет Тассел, будем надеяться, счастлива. Уж как она его накручивала. К их столику подошел с блокнотом в руках все тот же официант. «Что вы будете?» — спросил Страйк-редактор, близоруко вглядываясь в карту блюд. «Ростбиф», — ответил Страйк, который успел заметить, как серебряное блюдо на тележке подвозят к столам и отрезают ломтики мяса. Полагающийся к ростбифу йоркширский пудинг он не пробовал давным-давно, с тех самых пор, когда в последний раз ездил в Сент-Мосс навестить дядю с тетей. Волдегрейв заказал себе камбалу, а потом опять стал вертеть головой, высматривая сомелье. При его появлении редактор заметно успокоился и поудобнее устроился на стуле. Когда сомелье наполнил бокал, Волдегрейв залпом сделал несколько глотков, как будто торопился подлечиться. «Вы начали говорить, что Элизабет Тассел накручивала Квайна», — сказал Страйк. «А?» Волдегрейв приложил ладонь к уху, и Страйк вспомнил, что редактор глуховат. В зале становилось шумно, посетителей прибывало. Страйк повторил свой вопрос громче. «Да еще как!» — ответил Волдегрейв. «Да, против Фенкарта. У них только и разговоров было, как Фенкарт насолил им обоим». «Он действительно им насолил?» — переспросил Страйк, и Волдегрейв выпил еще. «Фенкарт много лет поносил их, на чем свет стоит». Джерри рассеянно почесал грудь сквозь мятую рубашку и отхлебнул вина. «Оуэна за известную пародию на книжку его Фенкарта покойной жены. Алис за то, что она не разорвала контракт с Оуэном. Заметьте, Фенкарта никто не упрекал, когда он разорвал контракт с Лиз Тассел. На самом деле, она порядочная стерва. Сейчас у нее клиентов раз-два и обчелся. Прогорела. Не иначе, как вечерами сидит и подсчитывает убытки». 15% от гонораров Фенкарта — это большие деньги. Опять же, букеровские банкеты, премьеры фильмов. А ей что досталось? Оуэн, который давал интервью шариковой ручке, и Дорку Спингели, которая у себя на заднем дворе почует ее горелыми сосисками. «Откуда вы знаете про горелые сосиски?» — удивился Страйк. «Да от самой Доркус», — ответил Волдегрейв, который осушил первый бокал вина и наливал себе еще. Она хотела узнать, почему Лиз не было на юбилейном приеме в издательстве. Когда я рассказал ей о бомбе Ксиморе, Дорку стала меня уверять, что Лиз — добрейшая душа. Добрейшая. Она, видите ли, ни сном, ни духом не ведала, что там написал Оуэн. И вообще, она за всю жизнь никому не причинила зла, она же мухи не обидит. Ха! Вы не согласны? Дьявольщина! В этом нет ни слова правды. Я знаю писателей, которых по молодости угораздило связаться с агентством Лиз Тассел. Они говорят о ней как жертву похищения, за которых требовали выкуп. Грубиянка. Жуткий характер. Как по-вашему, не она ли надоумила Квайна сочинить такой роман? «Ну, разве что косвенно», — протянул Волдегрейв. Представьте себе растерянного писателя, которому внушили, что пробиться ему не дадут, потому что кругом завистники и бездари, и сведите его слиз, которая исходит желчью и злобой, да еще и толдычит, что Фенкарт им обоим испортил жизнь. Стоит ли удивляться, что такой писатель дошел до белого коленя? Она ведь даже книгу его толком не прочла. Останься он в живых, от нее бы пух и перья полетели. Бедный дурила. Он ведь не только Фенкарта вывалил в грязи, вам известно. Он ее продернул. Ха-ха. И Дэниелу паразиту досталось, и мне, и всем, всем. Как и прочих алкоголиков, с которыми жизнь сводила Страйка, Джерри Уолдегрейва повело с двух бокалов. Его движения сделались неуклюжими, а манеры вызывающими. По-вашему, Элизабет Тассел натравливала Квайна на Фенкарта? «Ни минуты, не сомневаюсь», — заявил Уолдегрейв. «Ни минуты». «Но когда я с ней беседовал, она сказала, что Квайн оболгал Фенкарта», — сообщил Страйк. «А?» — Уолдегрейв приложил ладонь к уху. «Она мне сказала», — громко повторил Страйк, «что Квайн в Бомбиксе Мори написал о Фенкарте неправду, и что не Фенкарт сочинил пародию, из-за которой покончила с собой его жена, а Квайн». «Это я даже ворошить не хочу», — Уолдегрейв покачал головой, как будто Страйк проявлял тупость. «Не в том смысле, что... забудьте, просто забудьте». Бутылка уже опустела более чем наполовину. Алкоголь добавил редактору апломба. Страйк решил на него не давить, зная, как упрямо бывают пьяницы. Пусть уж лучше несет, что ему заблагорассудится. Нужно лишь немного его направлять. «Оуэн меня любил», — сообщил Уолдегрейв Страйку. «Уж поверьте, я знал к нему подход. Играй на его тщеславии и делай с ним что хочешь. Полчаса лести, и он согласился изменить какую-то сцену. Еще полчаса лести, и можно опять вносить правку. Только так. На самом деле он не имел в виду меня оскорбить. Бедный дурила. Просто у него были мозги набекрень. Жаждал пробиться на телевидении. Считал, что весь мир против него. Не понимал, что играет с огнем. Псих». Редактор съехал пониже, запрокинул голову и ударил в затылок дородную расфуфыренную даму, сидевшую за ним. «Виноват, виноват». Пока она через плечо испепеляла его гневным взглядом, он подобрался, выпрямился и едва не смахнул на пол нож и вилку. «Тогда как же, — сделал очередной заход Страйк, — понимать образ резчика?» «А?» — переспросил Уолдегрейв. На этот раз Страйк понял, что приложенная рупором ладонь — это маска. «Резчика!» «Резчик — редактор, это же очевидно», — сказал Уолдегрейв. «А кровавленный мешок и карлица, которую вы хотели утопить?» «Символические картинки», — небрежно махнул рукой Уолдегрейв и чуть не опрокинул бокал. «Какая-то идея, которую я отверг, какая-то любовно выписанная им сцена, которую я потребовал исключить, а Квайн обижался». Тысячу раз слышавший отрепетированные ответы Страйк подумал, что эти фразы слишком уж гладкие, слишком быстрые, слишком обтекаемые. «И не более того?» «Поверьте», — Уолдегрейв коротко хохотнул, — «карлиц я никогда не топил, если вы к этому клоните». Вытягивать показания из пьяных всегда нелегко. Когда Страйк служил в отделе специальных расследований, хмельные подозреваемые свидетели встречались ему редко. Он помнил дело алкоголика-майора, чья 12-летняя дочка, учившаяся в Германии, проговорилась в школе о развратных действиях отца. Когда Страйк приехал к ним домой, майор бросился на него с отбитым бутылочным горлышком. Этого подлеца Страйк вырубил. Но здесь был совершенно другой мир. Поблизости маячил услужливый сомелье, а подвыпивший, размякший редактор запросто мог встать и уйти, даже не поглядев на Страйка. Оставалось лишь надеяться, что можно будет еще раз вернуться к теме резчика, удержать Уолдегрейва на месте и разговорить. Мясная тележка элегантно подкатила к Страйку. Картинно отрезанный вместе с ребрышком кусок ростбифа по-шотландски перекочевал к нему на тарелку, а Уолдегрейву торжественно подали камбалу. 3 месяца никаких такси. Сурово приказал себе Страйк, пуская слюнки при виде горы йоркширского пудинга, картофеля и пастернака на своей тарелке. Тележка поехала дальше. Уолдегрейв, опорожнивший бутылку на 2/3, разглядывал рыбу, словно не понимая, откуда она взялась, и в конце концов пальцами отправил в рот одну маленькую картофелину. В процессе работы над очередной книгой, еще до сдачи рукописи, Квайн обсуждал с вами ее содержание? — спросил Страйк. «Никогда», — ответил Уолдегрейв. А по поводу Бомбикса Мори я услышал от него лишь одно. Мол, шелкопряд символизирует писателя, который обречен на муки во имя создания неприходящих ценностей. И никогда не обращался к вам ни за советом, ни за подсказками? Нет-нет, Оуэн считал себя самым умным. Как и все писатели. «Писатель писателю рознь», — сказал Волдегрейв. «Но Оуэн всегда был из числа самых скрытных. Любил эффектную развязку, понимаете? Тяготел к драматизму». «Наверняка полицейские расспрашивали о ваших перемещениях после получения рукописи», — как бы, между прочим, предположил Страйк. «Да, было дело», — равнодушно сказал Волдегрейв. Не подумав, он заказал рыбу, запеченную целиком, и теперь безуспешно пытался отделить хребет с костями. «Рукопись я получил в пятницу, но до воскресенья даже не открывал. У вас, если не ошибаюсь, планировалась какая-то поездка?» «В Париж», — ответил Волдегрейв, — «по случаю годовщины свадьбы, но не срослось». «Возникли какие-то дела?» Волдегрейв вылил остатки вина себе в бокал. Несколько темных капель упали на белую скатерть и расплылись. «По пути в Хитроу вспыхнул скандал, омерзительный скандал. Развернулись и поехали домой». «Жестко», — заметил Страйк. «Сколько лет, как на вулкане?» Проиграв неравную битву с Камбалой, Джерри бросил нож и вилку с таким остервенением, что сидевшие за соседними столиками начали оглядываться. «Джорджа выросла. Чего уж там? Разводиться надо». «Грустно», — сказал Страйк. Уныло пожав плечами, редактор отхлебнул вина. Линзы его массивных очков были захватаны пальцами. Ворот рубашки потемнел и обтрепался. «Видок такой», — подумал Страйк, имевший определенный опыт, «как будто он спит в одежде». «Но тем не менее, после скандала вы поехали домой, верно?» «Дом большой. Не хочешь, можно не общаться». Пролитое вино багровыми цветами расползалось по белоснежной скатерти. «Черная метка, вот что приходит на ум», — выговорил Волдегрейв. «Помните «Остров сокровищ» и «Черная метка»? Подозрение падает на каждого, кто читал эту проклятую книгу. Все косятся друг на друга. Кто знает концовку, тот и подозреваемый. Полиция рылась в моем кабинете, у всех на виду. Короче говоря, за воскресенье прочел», — сказал он, вернувшись к вопросу Страйка, «высказал Ли Стассел все, что о ней думаю, и жизнь потекла своим чередом. Оуэн на звонки не отвечал. Ну, думаю, не иначе, как нервный срыв. Но у меня было своих проблем полно. Дэниел Чарт как с цепи сорвался. Да ну его к чертям, я увольняюсь, сыт по горло. Эти обвинения... Хватит с меня, ославили перед всем издательством. Хватит». «Даже обвинения были?» — спросил Страйк. Его тактика допроса стала напоминать ловкое манипулирование фигурками в настольном футболе. Пошатывающийся собеседник подчинялся точным легким касаниям. В 70-е годы у Страйка был покупной арсенал, а у Дэйва Полварта расписанный на заказ Плимут Аргайл. Лежа на коврике перед камином в доме матери Дэйва, мальчишки устраивали футбольные баталии. «Дэн себе втемяшил, что я расплетничал о нем Оуэну. Идиот. Не понимает, что это всем известно. Слух пошел давным-давно. Была нужда сплетничать. Каждая собака знает». «Что, Чарт гей?» «Ну, гей. Что тут такого? Латентный. Мне кажется, Дэн и сам не знает, что он гей. Но он любит смазливых мальчиков, любит рисовать их голышом. Это не секрет». «А вас он не предлагал нарисовать?» — осведомился Страйк. «Боже, сохрани!» — ужаснулся Волдегрейв. «А вот к Джон Орту по молодости подъезжал, тот мне сам рассказывал. Можно вас?» Ему удалось привлечь внимание сомелье. «Еще бокальчик такого же, пожалуйста». Страйк возблагодарил небо, что Джерри не заказал бутылку. «Простите, сэр, но это вино у нас по бокалам не... Тогда что-нибудь другое, красное, любое». Волдегрейв продолжил с того места, где остановился. «Кто старое помянет, Дэн хотел, чтобы Джо ему позировал. Джо послал его куда подальше, это всем известно». Он снова запрокинул голову и повторно боднул всю ту же даму, которая, к несчастью, теперь ела суп. Страйк видел, как ее разгневанный спутник подозвал официанта и стал жаловаться. Официант, наклонившись к Волдегрейву, извиняющимся, но твердым тоном попросил: «Будьте добры, придвиньтесь, пожалуйста, ближе к столу, сэр. Леди позади вас». «Виноват, виноват». Волдегрейв подался вперед, облокотился на стол и, откинув с глаз лохматые волосы, громко сказал: «Только и умеет, что говняться». «Кто?» — не понял Страйк, который, с сожалением, приканчивал самое вкусное за долгое время блюдо. «Дэн! Ему эту долбанную фирму на блюдечке, всю жизнь как сыр в масле. Пусть сидит у себя в захолустье, если ему так нравится, и рисует своего лакея, а с меня достаточно. Я свою собственную фирму открою». У него зазвонил мобильный. Олдегрейв долго шарил по карманам. Перед тем, как ответить, он сквозь очки разглядел номер. «Что такое, Джорджо?» Несмотря на ресторанный шум, Стрейк услышал в трубке пронзительную визгливую ругань. Олдегрейв пришел в ужас. «Джорджо, что ты...» Тут его рыхлое добродушное лицо исказилось до неузнаваемости. На шее выступили вены. Рот свело уродливой судорогой. «Да пошла ты!» Он не понижал голоса, и в его сторону дернулось полсотни голов. Наступила тишина. «Не смей мне звонить с номера Джорджо! Не смей, алкоголичка проклятая! Что слышала? А я пью потому, что имел глупость на тебе жениться, так и знай!» Дородная женщина за спиной у Джерри в гневе развернулась. Официанты свирепо смотрели в его сторону. Один был в таком шоке, что застыл у тележки, не донеся до тарелки бизнесмена-японца йоркширский пудинг. Наверное, элитный клуб для джентльменов и прежде видел пьяные выходки. Но от этого они не перестали вызывать осуждение на сугубо британском, достойном и степенном фоне мореного дерева, хрустальных люстр и карты блюд. «Так тебе и надо, холера!» — орал Олдегрейв. Пошатываясь, он встал из-за стола, еще раз толкнул несчастную даму, но протестов от ее спутника больше не последовало. Ресторан молчал. Олдегрейв, опустивший Страйка на бутылку и еще один бокал, нетвердой походкой брел к дверям и громко ругался в трубку. А Страйк втайне потешался. Ему вдруг вспомнилось, с каким презрением смотрели в полковом клубе на того, кто не умеет пить. «Счет, пожалуйста», — обратился он к застывшему с раскрытым ртом официанту. К своему огорчению, Страйк не попробовал пудинг с изюмом, который присмотрел в карте блюд, но сейчас важнее было не упустить Олдегрейва. Страйк расплатился, с усилием выбрался из-за стола, взял трость и, провожаемый ропотом и косыми взглядами, поспешил вслед за Джерри. По свирепому выражению лица метродотеля и доносившимся из вестибюля криком, Страйк заподозрил, что редактор покинул заведение не по своей воле. Он нашел Олдегрейва на улице, слева от входа. Тот стоял, привалившись к стене. Под ногами укутавшихся в шарфы прохожих похрустывал и таял снег. Когда завеса величественной благопристойности исчезла, Олдегрейв утратил всякое сходство с несколько потрепанным интеллектуалом. Пьяный, нечесанный, помятый, он бронился в телефон, спрятанный в большой ладони, и напоминал чокнутого бомжа. «И по делам тебе, тварь! Я, что ли, это дерьмо написал? Я? Вот ты с ними и разбирайся! Или сдрефила! Тогда я сам им выскажу, если у тебя кишка тонка! И не смей мне угрожать, шлюха паршивая! Нечего было ноги раздвигать! Что слышала?» Тут Олдегрейв заметил Страйка, ненадолго умолк, а потом прервал разговор. Телефон выскользнул из непослушных пальцев и упал на снежную жижу. «Зараза!» — выдохнул редактор. Волк опять превратился в овцу. Он стал шарить голыми руками в уличной грязи и потерял очки. Страйк их подобрал. «Благодарю, спасибо, виноват, простите». Когда Олдегрейв прилаживал очки на переносице, по его пухлым щекам потекли слезы. Он запихнул в карман разбитый телефон и в отчаянии уставился на детектива. «Вся жизнь под откос», — выдавил он, — «из-за этой книжонки. Я думал, для Оуэна есть хоть что-то святое. Отец и дочь. Хоть что-то святое». Безнадежно махнув рукой, Олдегрейв пьяной походкой заковылял по тротуару. Страйк догадывался, что перед их встречей он оприходовал как минимум одну бутылку. Идти за ним не имело смысла. Глядя сквозь снежный вихрь вслед редактору, которого обтекала по слякоти толпа нагруженных рождественскими пакетами прохожих, Страйк вспомнил, как у него на глазах, под гневные звуки мужского голоса, над локтем требовательно сжались пальцы, и молодой женский голос, еще более гневный, спросил: «Что же ты маму не хватал за руку, когда она к нему рванулась?» Подняв воротник, Страйк сказал себе, что узнал главное. О чем свидетельствуют окровавленный мешок и карлица, и рога под шапкой резчика, и, самое жестокое, попытка утопления.